Дорогие дети, сегодня мы пойдем дальше в нашей истории. Вы помните, мы говорили о царе Маава и Валаке, и его страхе перед израильтянами? Вы узнали также о том, что мудрый пророк Балаам пошел к царю Моавитскому, чтобы посоветовать ему, как поступить, но ангел Божий остановил Валаама на пути, и его ослица говорила с ним человеческим голосом. Чудо? Невозможно? А, по-моему, очень даже возможно. Разве тот, кто создал животных и людей, не может сделать так, чтобы животное, если нужно, произнесло что-то по-человечески? Ему все возможно, ведь он Бог. Валааму было сказано, чтобы он говорил только то, что ему поручил Бог. И вот теперь мы посмотрим, как вел он себя перед Моавитским царем. Когда Валаам приблизился ко дворцу царя, царь вышел ему навстречу и поклонился перед ним и сказал: «Почему ты не пришел раньше? Разве не знаешь, что я могу почтить тебя?» Валаам ответил: «Я не обещаю, что помогу тебе, потому что я должен говорить только то, что хочет Бог». Валак подумал, что мудрец Валаам просто хочет, чтобы ему заплатили немного больше. Он не понимал, что пророк не может говорить против народа того, чего не позволял ему говорить Бог. Сам Валак был идолопоклонником и не понимал, как поступают те, кто верит в живого, истинного Бога. На другой день царь Валак повел Валаама на высокую гору. Они посмотрели вниз на долину, на которой расположились станом израильтяне. Валаам сказал царю, что он построил 7 алтарей и принес на каждом жертву по одному валу и по одной овце, а сам пошел выше на гору, чтобы помолиться Господу и спросить, как поступить дальше. Господь ответил Валааму и сказал ему, что говорить царю. Валаам предстал перед царем и князьями его и сказал: «Из Месопотамии привел меня Валак от гор восточных и говорил: приди, прокляни Якова, из реки зло на Израиля. Как прокляну? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал гляжу на него, и вот вижу, народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит их? Да умру я смертью праведника, как они». Когда Валак услышал это и понял, что Валаам не проклинает народ израильский, а наоборот благословляет, ему стало страшно, и он возмутился и сказал: «Что это ты делаешь? Я позвал тебя, чтобы ты проклял их, а ты благословляешь». Но Валаам ответил: «Не должен ли я в точности говорить слова Господа?» Валак позвал Валаама на другое место, откуда не виден был стан израильский, и просил проклять народ этот оттуда. И снова принесены были жертвы, и снова Валаам говорил с Богом. И вот с какими словами пришел он с горы: «Бог не человек, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не исполнит? Будет говорить и не исполнит? Я благословляю, потому что он благословил, и я не могу изменить этого. Я не вижу бедствия на этом народе, потому что Бог его с ним. Бог вывел их из Египта. У них нет волшебства и ворожбы, как у других народов, и в свое время скажут о них: вот что творит Бог». Валаку это не понравилось, и он просил Валаама проклять этот народ с третьего места, как будто бы от места меняется Бог. Валаам и с этого места видел только красоту и величие Божьего народа и не мог произносить злого на него, но в душе своей хотел бы угодить царю Моавитскому. Царь предлагал ему богатство, но Валаам стоял на своем. «Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, я не могу приступить по велению Господа и поступить по своему произволу. Что скажет Господь, то буду говорить». Валаам произнес дивное пророчество в то время и не мог произнести ничего в пользу царя Моавитского, хотя вышел из Месопотамии с тем, чтобы за плату произнести недоброе на Израиле. Господь остановил его на пути, и вот мы видим, что он говорит только то, что вложил ему в уста Господь. Я хочу, дети, чтобы вы внимательно прислушались словам пророчества Валаама, которые относятся к нашему Господу, Спасителю Иисусу Христу, хотя и было сказано за многие сотни лет до его пришествия в мир. Вот это пророчество. «Вижу его, но еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля. Происшедший от Иакова овладеет». Валаам пошел в свою страну, а Валак возвратился в свою и понял, что если израильтяне перестанут быть послушными своему Богу и начнут поклоняться идолам, они потеряют свою силу. Они жили в долине около Моавитского царства долго и многому плохому научились от этого народа. Многие израильтяне в то время начали поклоняться идолам. По повелению Бога все идолопоклонники были уничтожены, и израильтяне победили моавитян и другие народы, которые были на пути в Ханаан. В одном из боев погиб пророк Валаам. В то время, как он говорил слова Господа Валаку, в душе своей он желал помочь этому царю и жалел, что не может говорить то, что хочет. Господь же видел его сердце. Слова из пророчества Валаама «Семя его будет, как великие воды» относятся тем, кто впоследствии уверует в Иисуса Христа. Вы знаете, что такое семя? Вы видите растение, как оно растет, цветет, приносит плод, но оно еще оставляет семя, потому что без семени не будет продолжаться жизнь. Семя упадет на землю, и все начнется сначала. Росток, стебелек, листочки, цветочки, плод, семя. Семя человека – дети его, от которых в свое время опять будут дети. От семени плод, и от плода опять семя. Семя Якова – дети его, народ Божий. И семя этого народа – дитя этого народа, Спаситель наш Иисус Христос, родившийся от женщины. Вы помните, в первых главах Библии мы говорили, что Бог обещал спасение от вечной смерти и победу над сатаной. В чем? Вы помните? Я напомню вам. В семени жены, которая будет поражать сатану в голову, а тот будет только жалить его в пяту. Сатана уже побежден нашим Спасителем, и его власть в мире временна. Семя нашего Спасителя – рожденные свыше от Него верующие люди. И семя Его, сказал Валаам, будет велико, как великие воды. Теперь мы скажем несколько слов о водах, без которых не растет семя. Если вы учили когда-нибудь Майдадыра, вы знаете, какие там слова и чему отдается слава. Я учила Майдадыра и помню последние строчки. Вечная слава в воде. Почему? Да потому что она очищает, омывает нас, делает приятными на вид и запах и помогает расти семени, которое мы кладем в почву для того, чтобы мы могли иметь пищу. Точно так Слово Божие очищает нас от греха и зла, и около нас приятно быть, потому что благоухание Божьего Слова исходит от нас, а не запах грязи и неумытого тела. Когда у нас чисто в сердце, мы не произносим плохих слов. Сам Господь Иисус Христос говорит, что слова выходят не столько из головы, сколько из сердца. Валаам говорил слова Господа, и потому они были правильными, мудрыми, чистыми и истинными. Язык говорит то, что сердце чувствует. От малой искорки может разгореться большой пожар. Одно плохое слово, немножечко неправды, капелька лжи, почти незаметное преувеличение, и как-то глубоко человек обижен. Искорку не вернуть, а для того, чтобы потушить большой пожар, нужно много воды. Маленькую искорку можно легко потушить капелькой воды. Капля живой воды Божьего Слова может тушить начинающиеся искры зла в наших сердцах, и они никогда не попадут на язык, и мы избежим пожара. Значит, вода не только омывает, не только взращивает семя, но и тушит пожары. Она еще и утоляет жажду. Когда вам сильно хочется пить, вы не думаете о лимонаде, молоке, о какао. Вам бы только немножечко водички, простой, чистой, мокрой водички. О, как она умеет утолять жажду! Когда душа жаждет Бога, ничто не может утолить эту жажду, как Его Слово. Но я не говорю плохих слов, скажете вы. Верно, многие не говорят их, но видели, как без слов говорят взгляды. Вы знаете выражение «Он меня глазами пожирает или убивает»? Чистый сердцем, омытый Божьей водой, не сверкает гневно глазами и никого ими не убивает своим взглядом. Господь иногда глядел с укором или сожалением, чаще с любовью и состраданием, но не злобой, потому что ее не было в его сердце. Дивная вода, чистого вечного Божьего Слова, славное учение нашего Господа да течет по земле во спасение многих. Дети, прислушивайтесь к Слову Божьему, и пусть оно омывает и очищает вас, пусть утоляет вашу духовную жажду, пусть ваше сердечко будет чистыми, как ключевая вода, и каждый, кто увидит вас, пусть заметит, что многие воды омыли вас. От неряхи, неумытого и нечесанного убежали все его вещи, а от неумытого Словом Божиим убегут все друзья, и должен будет отвернуться Господь. Животные моются в воде, птички купаются в лужах, рыбки, те уж говорить не приходится, только в воде и могут жить. Пусть и мы будем себя чувствовать, как рыба в воде, в Слове Божьем.